секретные архивы КГБ или архив из макулатуры. Балтимор. Авторы: Георгий Немов и Евгений Гришин. Авачинский залив, 7 июля 1987 года, 5:34 утра. Рыболовецкий траулер «Кормчий» возвращался на базу, продираясь сквозь густой туман. На мостике двое. Старпом Беляев и матрос Заберонин. Беляев широко зевнул и, вглядываясь в молочное месиво, отхлебнул кофе из кружки. «Что-то товарищ старпом никак сон не отпускает!» Матрос улыбнулся и покосился на собеседника. «Ой, не говори, Санька, глаза сами слипаются, еще погода такая, полный штиль да туман!» «Ну да, если бы болтало да с грозой, тут не до сна бы было, а такой ход и впрямь убаюкивает!» Матрос бросил взгляд на компас и немного повернул штурвал влево. «Пойду пройдусь, может, сон развеется!» Беляев вышел из рубки на палубу и направился в сторону носа корабля. Его фигура постепенно расплывалась в дымке, пока окончательно не превратилась в темное, бесформенное пятно. Заберонин не спускал глаз со старпома и невольно прислушивался к звукам набегающей воды и доносящимся из-за тумана крикам чаек. Что-то беспокоило его во всем этом, что-то было не так. Но что именно, он пока не мог понять. Слишком много чаек. Они словно дерутся за добычу где-то впереди по курсу. Может, мертвый кит всплыл? В голове уже мелькнула мысль, а не сбавить ли ход, как вдруг темное пятно, обозначавшее старпома, рвануло в сторону рубки, размахивая руками и неистово вереща. «Стоп, машина, Заберонин! Полный назад!» Матрос выругался и перевел двигатель в реверс. Все, что было плохо закреплено, поехало вперед. Кружка с остатками кофе громко чокнулась о лобовое остекление рубки. На пол посыпались карандаши и прочая мелочевка. Что-то зловеще заскрежетало в трюмах. Казалось, что старенький траулер сейчас разойдется по швам. А прямо по курсу из тумана медленно вырастало нечто здоровенное. По очертаниям, похожее на многоэтажный дом. «Но откуда тут может взяться многоэтажка? До берега, как до Китая пешком!» Беляев влетел в рубку и, схватив бинокль, уставился на неведомую преграду. «Сейчас протараним, товарищ старпом!» Сжимая в руках штурвал до белесых косточек, процедил Заберонин, холодея внутри. На палубу уже начали выскакивать сонные обитатели кают, потирая ушибленные места и возмущаясь столь резкому маневру корабля. «Игорь, что тут происходит?» В рубку буквально ворвался капитан в тапочках и застегивая на ходу рубаху. Старпом отдал бинокль Петровичу и рявкнул в громкоговоритель. «Всем держаться! Идем на таран!» Петрович одной рукой хватился за поручень, а второй принял бинокль и сразу же поднес его к глазам. «Твою ж налево!» Только и вырвалось у него, когда он увидел, как словно на фотобумаге перед носом корабля медленно проявлялись контуры огромной субмарины. Вся команда кормчего дружно вцепилась в то, что попалось под руку, и приготовилась к столкновению. Время тянулось, как смола, и каждая секунда вязкой капли приближала момент катастрофы. Старенький мотор кормчего пыхтел изо всех сил, толкая винтом морскую воду вперед, но расстояние неумолимо сокращалось. Вот уже отчетливо проявился звездно-полосатый флаг, нанесенный краской на ограждение рубки субмарины. Капитан рванул тросик гудка, и туман над морем разорвало трубным звуком. Кормчий взревел, как раненый мамонт, который бежит на своего врага в последнем броске, стремясь пропороть тому брюхо, но черный левиафан с американским флагом даже не шелохнулся, подставляя свой бок под удар. Нос кормчиво аккуратно тюкнул борт субмарины, затем корабль словно пару секунд поразмышлял и стал откатывать назад. капитан отпустил тросик гудка и в звенящей тишине громко скомандовал. «Стоп, машина!» Заберонин остановил двигатель, и все выдохнули от облегчения. Картина, представшая перед экипажем, завораживала. В этих местах подводные лодки не были редкостью, но только советские, и видели их только на почтительном расстоянии. А тут, откуда ни возьмись, военная посудина потенциального врага, да еще и в надводном положении. Это уже выглядело не просто как наглость, а буквально как обреченность. Над субмариной, словно над мертвым китом, галдела стая чаек. Птицы своим поведением только усиливали тревогу команды. «Охренеть!» — медленно шепотом произнес Заберонин и ткнул пальцем в сторону субмарины. «Там кто-то сидит на палубе!» «Разрешите?» — скорее для приличия спросил Туманов, бодро входя в кабинет Самарина. Минуту назад тот вызвал его к себе по телефону с директивой «Срочно!» «Присаживайся, Яр!» Майор Самарин выглядел взволнованно. Туманову нечасто доводилось видеть начальника таким. Он присел на указанный шефом стул и приготовился слушать. Следом за Ярославом торопливо прибыл Шангин и, поздоровавшись, уселся рядом с Тумановым. Самарин, сидя напротив подчиненных, держал в руках пачку фотографий и очень смахивал на игрока в карты, который готовился зайти с козырей. «Вчера рыбаки на Авачинском заливе обнаружили американскую подводную лодку». Первая карточка лихо шлепнулась на стол прямо перед Тумановым. «Узнаешь?» Ярослав поднял фото и аж присвистнул. «Это она?» — капитан перевел удивленный взгляд на шефа. Тот вместо ответа поочередно зашел еще тремя фотокарточками с изображением той же субмарины с разных ракурсов. Они также эффектно щелкнули по столу и отмели последние сомнения у Туманова. Шангин надел очки и с изумлением уставился на фото. «Это же Балтимор 821-я! Но как?» Туманов развел руками. «Она же пропала год назад в результате инцидента недалеко от Индонезии. Мы же отслеживали ее столкновение с неизвестным объектом. К тому же американцы после аварии все дно обшарили и кроме пары обломков ничего не нашли». «А что экипаж?» — подхватил Шангин. Еще две фотографии легли на стол. «Из экипажа обнаружили только двоих. Один был мертвым. Его тело, сильно поеденное чайками, плавало у борта субмарины». Самарин ткнул пальцем на фото обезображенного трупа. «А вот второй жив». Палец майора переместился на следующее фото. «Но выглядит довольно жутко. Его словно разобрали, как некий конструктор, а потом снова собрали, но не по порядку. Прямо Франкенштейн какой-то». Туманов поднял фото со стола и стал внимательно рассматривать. «Да, но ни единого шва или рубца на теле не обнаружили. Словно он таким родился». Самарин подкинул еще фотографии этого бедолаги с разных ракурсов. «Внутренние органы тоже не на своих местах, но все четко функционирует. И пациент вполне себе здоров, если не считать того, что он ничего не помнит от слова совсем. У моряка остались только базовые рефлексы. Речь отсутствует, мужчина лишь издает нечленораздельные звуки. При этом форма на нем вся целехенькая. Этот бедолага просто сидел снаружи прямо на корпусе субмарины, когда на нее наткнулись рыбаки. При этом все люки подлодки были открыты нараспашку. Ну а что внутри? Внутри-то лодку осмотрели?» Туманов оторвал взгляд от фотографий. «В этом-то и проблема. Там ведь неподалеку наша база ВМФ. Как ты знаешь, ну и когда мариманы получили сигнал от рыбаков, то сразу отправили боевой корабль в этот квадрат. Попытки связаться по рации с экипажем субмарины не увенчались успехом. Там словно все вымерли. Ну, кроме того чудика, который продолжал спокойно сидеть на корпусе. Тогда наши отправили досмотровую группу, которая спустилась внутрь и... пропала. Ребята как в воду канули. Тогда решили срочно лодку отбуксировать в Вилючинск, пока туман стоял, чтобы со спутников ее не засекли. А уже на базе ее загнали в закрытый док. Там есть такой, прямо в скале вырублен. Ну и нам, естественно, сообщили. Там ведь командование тоже знает про тот инцидент и что американцы эту лодку списали, как погибшую в результате катастрофы. Она вдруг взяла и у нас сплыла, причем без всяких повреждений». «Мистика какая-то!» Шангин снял очки и стал усердно протирать их салфеткой, словно не доверяя запотевшим окулярам. «Тогда ведь у берегов Индонезии целая американская эскадра была, и они, и мы зафиксировали столкновение и гибель этой лодки. Но обломков так никто и не нашел», — задумчиво повторил Туманов, разглядывая субмарину на фото. «Там дно словно веником подмели, причем под носом всей этой эскадры». Самарин плеснул воды из графина в граненый стакан, отпил и продолжил. «Итого, в сухом остатке имеем американскую субмарину в нашем доке, внутри которой наши ребята. Что там произошло в ее недрах, непонятно. На базе предположили, что, возможно, в подлодке утечка, то ли радиации, то ли отравляющих веществ. Поэтому отправили еще двоих в костюмах с замкнутым циклом дыхания и с дозиметрами. Но те тоже пропали и на связь не выходят. И что делать дальше, никто не знает. Поэтому вы, товарищи, завтра вылетаете в Петропавловск-Камчатский, а там до Вилючинска рукой подать. Выясните на месте, что да как. Возьмите оборудование, какое потребуется, включая приборы спецхранения. С Аэрофлотом уже договорились, на вас забронировали два места в Л-62». 9 часов беспересадочного полета дались Туманову с трудом. Молодой организм требовал физической активности, но в салоне 62-го ИЛа особо не разгуляешься. А вот пожилой Шангин, укутавшись в плед, проспал почти всю дорогу и вышел в Петропавловске отдохнувшим и в довольно бодром расположении духа. В аэропорту московских гостей ждал военный УАЗ, который и доставил их в конечную точку вояжа – базу Тихоокеанского флота ВМФ СССР. То самое «Осиное гнездо», как нарекли ее натовские адмиралы. У ворот КПП УАЗ остановился. «Дальше только пешком», — произнес водитель, обращаясь к Шангину, видимо, решив, что раз он старше по возрасту, значит и главный в группе. Как только Туманов вышел из машины, его встретил офицер и, козырнув, представился. «Капитан первого ранга Назаров, буду сопровождать вас по территории части». «Капитан Туманов, госбезопасность». Ярослав протянул руку и стиснул крепкую ладонь сопровождающего. «Значит, два капитана?» — улыбаясь, пошутил подошедший напарник Туманова, тоже протянув руку для знакомства. «Это наш эксперт, Шангин Анатолий Федорович, в прошлом знаменитый хирург». Ярослав жестом указал на своего спутника. «Ну, хирургия давно в прошлом. Сейчас и зрение подводит, и рука не столь тверда». Шангин стиснул ладонь Назарова и хорошенько ее потряс, не переставая при этом улыбаться. «Насчет твердой руки это вы поскромничали, товарищ эксперт. Рукопожатие у вас, как у штангиста». Назаров улыбнулся в ответ добродушному старику. «Анатолий Федорович в свои 70 с хвостиком является чемпионом нашего отдела по армрестлингу». Туманов воздел указательный палец вверх, всем видом выказывая уважение к своему пожилому коллеге. «Вот как?» Назаров удивленно вскинул брови. «А у нас в части это любимый вид спорта. На подлодках, знаете ли, места маловато, в футбол не поиграешь. А вот армрестлинг самое то. Мы даже соревнования устраиваем между командами, когда из походов возвращаемся. Вы непременно должны поучаствовать, Анатолий Федорович». Мило улыбаясь собеседнику, Назаров не выпускал ладони Шангина из своей руки и при этом сжимая ее своими натренированными пальцами. «Почту за честь, товарищ капитан, почту за честь». Шангин, точно так же мило улыбаясь, стискивал ладонь соперника своей стальной пятерней. «Ну, вот и повстречались два пижона», — с тоской подумал Туманов, разочарованно закатив глаза. «Теперь всю командировку предстоит выслушивать эти их «милости просим», «почту за честь», «да не извольте беспокоиться». После этих мыслей Ярослава аж передернула. Назаров, убедившись, что старик Шангин не намерен сдаваться, наконец разжал мертвую хватку своей ладони и, жестом указав на вход в КПП, произнес: «Милости просим!» Отчего Туманова передернуло во второй раз. В буферной зоне с пулеметчиком дежурный проверил у всех документы, включая капитана Назарова и матроса, который нес чемоданы с приборами Шангина, и лишь только после этого пропустил всех дальше. «Вам сначала показать ваш номер в гостинице или сразу пойдем к лодке?» Назаров остановился на развилке и обратился к Туманову. «Капитан, мы с самой Москвы просто жаждем увидеть эту чудо-лодку своими глазами, а ты про гостиницу нам». «Вас понял, тогда нам правее». Назаров махнул рукой в сторону горы на побережье. Еще несколько минут ходьбы, и все четверо увидели охраняемый вход в тоннель, перед которым дежурил вооруженный вахтенный. «Стой, кто идет?» — гаркнул охранник, когда до входа оставалось 20 метров. «Капитан первого ранга Назаров с проверкой!» — гаркнул в ответ сопровождающий, и все остановились. Вахтенный поднял трубку телефона и доложил старшему. Через минуту из тоннеля вышел офицер, проверил у всех документы и, развернувшись к охране, приказным тоном прокричал. «Вахтенный! Допустить прибывших!» После редкой в этих краях жары на улице тоннель встретил гостей приятной прохладой. «Как вы успели заметить, тут очень разветвленная сеть подземных коридоров. Все они выдолблены прямо в скальной породе и напоминают метрополитен». Назаров по пути вводил в курс Туманова и Шангина. Его голос отражался от довольно высоких сводов тоннеля, который по своим размерам действительно не уступал московскому метро. «По этим рельсам», — Назаров указал на узкоколейку по центру коридора, «осуществляется подвоз боеприпасов, запасных частей и других компонентов жизнеобеспечения». На очередном перекрестке группа свернула направо, следом за своим экскурсоводом, и капитан первого ранга продолжил рассказывать. «Со стороны бухты есть скрытый вход для подводных лодок, коих тут в закрытом доке может разместиться до 5 единиц. Именно сюда и был доставлен обнаруженный недавно в Вачинском заливе «Балтимор-821». Назаров повернул в левое ответвление тоннеля и остановился. Вся группа, следовавшая за ним, тоже свернула, и перед их взором предстала огромная субмарина со звездно-полосатым флагом на ограждении рубки. «Ух ты!» — выпалил от неожиданности Шангин и как зачарованный уставился на лодку, которая находилась в надводном положении в широком канале, заполненном морской водой. Закрытый док с каналом внутри поражал своими размерами. Это уже напоминало не метрополитен, а целый ангар для какого-нибудь звездолета, посреди которого протекал канал, как в Венеции, а в канале, словно гигантское морское животное, замерла та самая пропавшая год назад американская субмарина «Балтимор». Своды ангара находились на умопомрачительной высоте. Казалось, что здесь вполне могла уместиться 9-этажка, и еще осталось бы пустое место до сводчатого потолка. «А вот, собственно, и она», — завершил экскурсию Назаров, кивнув в сторону субмарины. Все медленно подошли к металлическим перилам, которые ограждали пешеходную зону от канала с водой, и принялись разглядывать таинственную подлодку. «Да уж», — впечатлился старик Шангин. «Бывал я в Балаклаве на объекте 825. Думал, что грандиознее не увижу. Но тамошний док по сравнению с вашим, прямо скажем, как барсучья нора, по сравнению с медвежьей берлогой». «Ну тык, океанские масштабы как-никак», — откликнулся довольный произведенным на гостей впечатлением Назаров. Затем он повернул голову к матросу с чемоданами Шангина и приказал отнести их в 51-й бокс. Как только матрос удалился, Назаров вполголоса продолжил. «Я вот только одного не пойму. Год назад эта самая лодка участвовала в натовских учениях недалеко от Индонезии и в результате столкновения с неизвестным объектом затонула. Каким образом мы снова имеем честь наблюдать эту посудину в полном здравии без видимых разрушений?» «Что вы знаете о том инциденте?» Туманов перевел взгляд на Назарова. «Немного. Только то, что она затонула. За учениями Альянса в тот день наблюдала лодка капитана Кузнецова. Ну и со всего экипажа тогда взяли подписку о неразглашении. Поэтому они и молчат, как рыбы в чемодане. Дескать, столкнулась и затонула. Вот и все, что он рассказал». «Все верно», — Туманов кивнул головой. «Только вот столкнулась она с объектом длиной в 300 метров, который совершал просто немыслимые маневры для субмарины. А после столкновения туда прибыли еще 20 таких объектов и закрыли собой место катастрофы. Натовские вояки тогда жутко перепугались. В эфире такой гвалт стоял, что, по словам Кузнецова, он чуть не оглох. Янки орали прямым текстом, без всякого шифра. Командование им запретило что-либо предпринимать, пока под водой действовала эта эскадра из неопознанных объектов. А после того, как объекты с невероятной скоростью удалились, то на месте катастрофы практически ничего не осталось. Так, пара загадочных обломков, над которыми американцы до сих пор ломают голову. Ясно было одно, те объекты не наши и не натовские. Но тогда чьи? Туманов посмотрел прямо в глаза Назарову, словно ожидая, что тот сейчас поможет ему разгадать эту загадку. «И чьи же?» — не оправдал надежд, удивленный рассказом Назаров. «Думаю, разгадка внутри этого аппарата», — Ярослав кивнул в сторону мистической субмарины, которая, словно плененное морское животное, застыла в недрах гигантской рукотворной пещеры. Бокс номер 51 представлял из себя довольно просторный кабинет, в котором имелась двухъярусная кровать, письменный стол, два стула. Под потолком проходил короб принудительной вентиляции. «Это ваш кабинет!» Назаров включил свет и захлопнул за вошедшими гостями тяжелую металлическую дверь, которая вела прямо в ангар с субмариной. «Располагайтесь, товарищи! Помещение очень крепкое, весь объект находится под толщей твердых скальных пород и, по расчетам специалистов, выдержит несколько ядерных взрывов. А вот сколько точно, никто не знает. Автономность нашего скрытого комплекса до 2 месяцев. Тут у нас есть все, что нужно для обслуживания субмарин и жизнеобеспечения личного состава. Скажите, милейший, а когда я смогу осмотреть обнаруженного на борту Балтимора моряка?» Шангин потирал руки от нетерпения. «А, да хоть сейчас. Он тут, в лазарете. С удовольствием вас провожу. Будьте так любезны». «Ну вот и опять приступ аристократизма», глядя на расшаркивающихся Назарова и Шангина, подумал Ярослав. Шангин взял один из своих чемоданов, и все трое направились по хитросплетениям вырубленных в скале коридоров. Медицинский блок занимал сразу несколько боксов. Тот, где содержался секретный пациент, имел номер 17. Назаров постучал и сразу вошел. Внутри сияло чистотой царство медицины. За письменным столом сидел высокий седой мужчина лет 50 в белом халате и что-то записывал в пухлый журнал. «Здравия желаю, товарищ военврач!» Назаров козырнул и, пригласив своих спутников войти, без промедления принялся знакомить их с доктором. «Это товарищи Туманов и Шангин из госбезопасности!» Первым в кабинет вошел Ярослав и пожал руку медику. «Золотов, майор медицинской службы, заместитель начальника медчасти. Очень приятно!» Следом подошел Шангин, и доктор еще раз представился. «Очень приятно, Золотов Алексей Ильич!» «Шангин Анатолий Федорович, ваш, так сказать, коллега!» С улыбкой произнес напарник Туманова. «Медик?» — скинул брови Золотов. «Хирург!» — подтвердил собеседник и сразу же перешел к делу. «Алексей Ильич, у вас есть загадочный пациент, которого я очень хотел бы осмотреть!» Шангин был очень серьезен и смотрел прямо в глаза Золотову. «Да, да, конечно, он за той дверью в специальной палате!» Золотов взял из ящика стола связку ключей и направился ко входу в отдельную палату. «Хочу вас предупредить!» На мгновение он замер перед дверью. «Вид у него очень необычный». «Да, да, мы в курсе». Шангин с чемоданом подошел к Золотову, который щелкнул замком, затем открыл дверь и вошел в освещенную лампой комнату. Внутри стоял ряд стульев, письменный стол и ширма, за которой, по всей видимости, и была кровать с обитателем этой палаты. «Присаживайтесь», жестом указав на стулья, предложил Золотов, когда все вошли внутрь. Дождавшись момента, когда гости расселись, доктор подошел к ширме и сдвинул ее в сторону. На кровати сидел лысый человек в больничной пижаме, руки сложены на коленях, только вот вместо лица гостям был повернут его затылок. «Пациент Джим, мы так его назвали, ибо документы при нем отсутствовали, и никаких нашивок на форме обнаружено не было». «Так вот, у Джима полностью стерта память. Голова развернута на 180 градусов, череп словно подвергся некой мутации. Глаза находятся на разном уровне. Нос и рот тоже смещены. Но нет ни единого признака хирургического вмешательства. В результате рентгеновского и других обследований выяснилось, что некоторые внутренние органы тоже находятся не на своих местах. Но при этом Джим чувствует себя нормально. Абсолютно все функционирует, как и положено. Работает пищеварение и дыхание. Слух и зрение в норме». «Поразительно!» Шангин встал и торопливо подошел к Джиму. Ощупал его шею Потом обошел кровать и осмотрел лицо моряка. Замерил пульс и обратил внимание на ладони. Его словно ребенок собирал, даже пальцы перепутаны. Как такое может быть? Шангин перевел взгляд на Золотова, но тот лишь пожал плечами. «А что со вторым моряком?» — подал голос Туманов. «Ну, с тем, что в воде был обнаружен». «Труп сильно поврежден», — Золотов поморщился. «Но у него те же самые мутации, если можно так выразиться». «А сколько человек ушло осматривать субмарину?» Ярослав перевел взгляд на Назарова. «Трое еще там в море, и еще двое в защитных костюмах уже тут, на базе. Всего пятеро. На связь так и не выходили?» «Нет, как ушли, так и пропали. Мы тут уже и дозиметры опускали на веревках. Вроде радиация в норме. Но что там дальше в недрах этой посудины, не ясно». Назаров развел руками. «Больше никого не впускаем внутрь. И чего с ней делать, теперь непонятно. Хоть дыру в корпусе режь». «Дыру резать опасно. Вдруг субмарина внутри так же перекроена, как и Джим?» Туманов кивнул на смирно сидящего на кровати пациента. «Товарищ Золотов, у меня есть пара уникальных приборов». Шангин предельно серьезным взглядом окинул присутствующих и, подхватив свой чемодан, поставил его на стол. «Эти приборы достались нам совершенно случайно, и созданы они не на нашей планете. Скорее всего, и не в нашей галактике». «Ого, зеленые человечки!» — усмехнулся Назаров. Все трое зыркнули на Балагура взглядом завуча, который намерен отругать нашкодившего старшеклассника. И капитан осекся. «Вот именно в надежде на такую реакцию я и не скрываю от вас правды», — продолжил Шангин и извлек из чемодана странную конструкцию. «Вам все равно никто не поверит». На столе появился прямоугольник из прозрачного материала размером с журнал «Здоровье» и сеточка, которую эксперт тут же натянул на голову Джиму. Пациент сидел на кровати все так же безучастно, уставившись в стену. Шангин притронулся к стеклянной пластине, и она засветилась словно экран телевизора. Затем на ней появилось вращающееся изображение головного мозга и какие-то странные символы. «Ничего себе!» Скепсис Назарова моментально улетучился, и он подскочил к экрану. «Вот это техника! И главное, ни одной кнопки! Да как же она без проводов-то в мозги Джиму заглядывает?» «Мы не до конца понимаем всю возможность этого аппарата, но с парочкой функций я разобрался, так сказать, методом научного тыка». После этих слов Шангин ткнул пальцем в один из символов, и головной мозг на экране увеличился в размерах, а его составные части окрасились в разные цвета. Все собрались у аппарата. «В общем, как я выяснил, в человеческом мозге есть такая зона, которая работает как черный ящик самолета. Она запоминает абсолютно все, что происходит с личностью на протяжении всей его жизни. Причем самому человеку эта область недоступна от слова совсем. Ну не можем мы считывать данные оттуда, хоть ты расшибись. А вот запись идет на автомате. Сейчас мы попытаемся заглянуть туда». Шангин коснулся нескольких символов на экране, затем ткнул в зеленый фрагмент мозга, и глянцевая поверхность залилась помехами, словно неисправный телевизор. «Неужели и тут ничего?» Примерно через минуту просмотра мерцающего экрана огорченно пробубнил Шангин. «Да кто же ему все стерто?» «Очевидно, те, кто заново собрал Балтимор и перекроил Джима», не отрывая взгляда от прыгающих помех, подсказал Туманов. «Но зачем они это сделали?» Золотов протер запотевшие очки и посмотрел на Шангина. «Возможно, не специально», — предположил тот. «Это может быть побочным эффектом какой-то терапии или облучения». «Майк! Майк, очнись!» Лицо на экране появилось столь внезапно, что уже было заскучавший Назаров чуть не упал со стула. Золотов выронил очки, а Шангин с Тумановым резко отпрянули от прибора. «Майк, очнись, умоляю!» Лицо человека было насмерть перепуганным, с выпученными глазами, но он старался сильно не шуметь. При этом он изъяснялся на английском и, похоже, нещадно лупил нашего подопечного по щекам. «Твою налево, кто это?» Назаров, справившись с равновесием и отшвырнув стул, с которого чуть не рухнул, подскочил на ноги. «Похоже, это сослуживец нашего Джима, который совсем не Джим, а Майк. Он просит его очнуться. Туманов хорошо владел английским и взял на себя роль переводчика. «Отлично! Они ему не весь мозг обнулили!» Шангин радостно потирал руки, не отрываясь от экрана. «Майка, не повсюду! Я еле тебя нашел в этом лабиринте! Нам надо бежать отсюда!» За кадром послышался стон. «Тише, Майка, они могут услышать!» Парень на экране протянул руки и, видимо, прикрыл рот своему другу. Туманов продолжил переводить в полголоса все, что произносилось по ту сторону экрана. Вскоре друг Майка встал и, отойдя на пару шагов, внимательно прислушался. Теперь можно было разглядеть не только его в полный рост, но и окружающую обстановку. Комната была абсолютно белой, стены и потолок словно высечены из мела. Никакой мебели не видно. В стене узкий проем, в котором не было двери. Именно в этот проем и заглядывал настороженный мужчина, явно опасаясь, что оттуда кто-то появится. «Сэм, какого хрена ты голый?» — послышался слабый голос Майка за кадром. «И где мы находимся?» В следующую секунду Майк принял сидячее положение, но, судя по пляшущей картинке на экране, его штормило даже сидя. «Майка, не забрали у нас всю одежду!» Лицо Сэма снова растеклось на весь экран. Было видно, как он перепуган. Ему с трудом удавалось не переходить на крик и говорить тихо, эдаким жутким свистящим шепотом. «Я очнулся в такой же белой комнате, абсолютно голый. Один. Я сразу пошел искать своих. Не знаю, сколько времени я блуждал. Майк, ты не представляешь, что они делают с нашей лодкой, что они делают с пространством. Тут происходят кошмарные вещи. Мы должны выбираться отсюда». В этот момент за спиной говорящего раздался какой-то шорох. Сэм медленно повернул назад голову, которая по-прежнему закрывала на экране весь задний план. По эту сторону экрана всем стало понятно, что за спиной у Сэма кто-то есть. Но Туманов с товарищами видели лишь затылок перепуганного парня. Все затихли, а потом раздался этот виск. Пронзительный, зловещий. Он пробирал до самых костей. Туманову захотелось закрыть уши руками, но тут все стихло, и изображение на экране снова превратилось в пелену помех. В офицерской столовой висел целый букет аппетитных ароматов. Запах жареных котлет оттенялся легкими нотками компота из сухофруктов, которые временами подавляло густое амбре щей с кислой капустой. Звуковой фон был тоже соответствующим. Ложки из нержавеющей стали бодро стучали по керамическим тарелкам, а из глубин кухни доносилось звонкое бряцание моющихся стаканов. Назаров притащил гостей сюда после осмотра пациента, ибо, как он сам выразился, с утра ничего не жрамши. Впрочем, Туманов с Шангиным сильно не сопротивлялись, так как тоже изрядно оголодали. И теперь матерый подводник с нескрываемым удовольствием уплетал прохладную окрошку, а впереди его ждал великолепный тандем из пюрешки с котлеткой. Рядом Шангин хлебал горячие щи, а Туманов запивал компотом вермишель с говяжьим рагу. Офицеры за соседними столиками бурно общались и не обращали никакого внимания на людей в штатском. «Я, честно говоря, не пойму, где эти ребята оказались». Назаров придвинул тарелку со вторым блюдом и принялся разрезать котлету ножом. «Интерьер был совсем не похож на внутренности подводной лодки. Может, их на какой-то секретной базе препарировали?» «Ну, знаете ли, голубчик, те, кто смог увезти прямо из-под носа у Янки их же субмарину, потом восстановить ее после крушения, наверняка могут позволить себе иметь секретную базу. Хоть на дне океана». Шангин потыкал ложкой в тарелку со щами, которые, видимо, изображали океанскую бездну. «Я это к тому, что остальная команда может быть еще там!» Назаров указал вилкой на тарелку Шангина и вполголоса добавил. «На этой подводной базе!» «Это вполне возможно. Но меня сейчас больше интересует судьба наших ребят. Почему они не могут выбраться из этой странной субмарины?» Туманов взял салфетку, вытер со стола пару капель пролитого компота и перевел взгляд на Шангина. А помните, Анатолий Федорович, слова Сэма о том, что похитители изменили лодку и пространство в ней? У меня одна мысль возникла в связи с этим. А не сгонять ли мне в Ильичевск за Геной Берестовым? Ложка со щами зависла в воздухе, а Шангин с открытым ртом уставился на Туманова. «Ну, помните того Гену из 13-го специнтерната для душевнобольных?» «Помнить-то я помню», — Шангин медленно опустил ложку в тарелку. «Но что ты задумал?» «Полагаю, он нам сможет помочь. Вы ведь изучали его способности. Ну, эти его фокусы с четвертым измерением. В общем, я хочу спуститься с Геной в лодку». «Товарищ Туманов, у меня приказ никого в лодку не пускать без особого распоряжения вышестоящего начальства». Теперь уже Назаров бросил принимать пищу и уставился на Ярослава. «А вы хотите туда еще и какого-то психа с собой затащить?» «Не переживайте. Будет вам распоряжение и на меня, и на Берестова». «Да такого даже я бы не додумался. Как тебе такое в голову пришло? Тащить сюда Гену Берестова?» Шангин развел руками и откинулся на спинку стула, не отрывая изумленного взгляда от коллеги. «У него, на секундочку, диагноз есть в плане психиатрического отклонения». «На что такого? Он совсем не буйный и по-своему вполне адекватен, если не брать в расчет его необычные способности». Туманов предполагал, что Шангин будет против такого эксперимента. Но идея выглядела очень захватывающей. К тому же ребят надо было как-то вызволять. Поэтому пациент Ильичевской больницы номер 13 был хоть и призрачным, но шансом на успех. «Я больше чем уверен, что шеф не одобрит», — отрезал Шангин. Хотя по его взгляду было видно, что он и сам заинтересовался такого рода экспериментом. «Так мы ему не скажем. А вдруг вы там оба сгинете? Что я тогда Самарину скажу?» «Да ладно тебе, Федорович. Как можно с Берестовым сгинуть? Он же из замурованного бомбоубежища может выбраться. Ну, ты же помнишь». «Да кто такой этот Берестов и зачем ему надо непременно лезть в эту долбанную лодку?» Туманов и Шангин синхронно зыркнули на сгорающего от любопытства Назарова. Их взгляды были настолько пронзительными, что моряк невольно стушевался. Потом Шангин вопросительно посмотрел на Ярослава, а тот лишь пожал плечами и еле заметно кивнул в ответ. Восприняв это как жест одобрения, Шангин осторожно, подбирая слова, начал рассказывать. «Дело в том, товарищ капитан первого ранга, что с некоторых пор психиатры в разных концах нашей необъятной родины стали наблюдать появление очень странных душевнобольных пациентов. Эти люди, помимо психических отклонений, обладают совершенно невероятными способностями. Например, один может без всякой аппаратуры прослушивать радиоэфир, другой видит внутренние органы людей, словно у них прозрачная кожа». Назаров наморщил лоб, видимо, не совсем понимая, куда клонит пожилой эксперт. «Так вот», — продолжил Шангин, — «таких пациентов было решено собрать в одной психиатрической клинике номер 13 города Ильичевска для более глубокого, так сказать, изучения. Именно в этом стационаре находится интересующий нас Геннадий Берестов, который, помимо диагноза шизофрения, имеет совершенно уникальную способность проникать в любые закрытые помещения и покидать их, невзирая на толстые стены и запертые двери. Вот товарищ Туманов и хочет попросить Гену спуститься с ним в субмарину, чтобы повысить шансы на возвращение оттуда». Назаров несколько раз моргнул, с недоверием взирая на Шангина. Потом перевел взгляд на Туманова, словно подозревая, что его разыгрывают. Но Ярослав был предельно серьезен. «Послушайте, у меня ведь мозги не железные». После недолгой паузы стал возмущаться моряк с ноткой обиды в голосе. «Вы сначала мне про пришельцев наговорили, теперь о каких-то волшебных психах рассказываете. Пощадите мое мировоззрение. Я думал, в КГБ работают серьезные люди. Как прикажете мне все это воспринимать?» «Товарищ капитан, вы волею судеб стали частью нашего расследования, и мы не можем скрывать от вас некоторые аспекты нашей службы». Туманов поставил на стол пустой стакан из-под компота и откинулся на спинку стула. «Как закаленный морской волк, вы должны понимать, что жизнь довольно сложная штука, и в ней есть место необъяснимому. В вашей практике есть свои загадки, в нашей свои. И сейчас у нас нет ни времени, ни возможности их разгадывать. Давайте просто воспользуемся теми козырями, что предоставила нам Вселенная, а потом будем искать ответы». «Ну, хорошо», — после повисшей паузы кивнул Назаров. «Везите своего Берестова». Было совершенно непонятно, как Туманову удалось раздобыть все разрешения, но через пару дней он в сопровождении Берестова стоял перед входом в скрытый док на базе в Авачинском заливе. «Все в порядке, товарищ капитан!» Назаров внимательно изучил документы, предъявленные Ярославом, и, аккуратно сложив, сунул во внутренний карман кителя. «Отдохнете с дороги или сразу к лодке вас проводить?» «Гена, ты как? Не сильно устал?» — поинтересовался Туманов у своего спутника. «Нет, конечно!» — встрепенулся Геннадий, который до этого тихо стоял рядом, с нескрываемым интересом разглядывая окрестности секретной базы и теребя пальцами уголок цветастой рубахи. «Я всю жизнь мечтал в подводной лодке побывать, а вы мне отдыхать предлагаете!» «Ну, тогда пойдемте!» Назаров чуть заметно улыбнулся и жестом указал на вход. Путешествие по вырубленным в скалах тоннелям очень впечатлило Берестова. Но когда он попал в подземный ангар с субмариной, то, прикрыв рукой рот, замер на месте. Не в силах отвести взгляда от черных обводов стального хищника, он стоял как вкопанный. «Ну что, Ген, прогуляемся по внутренностям этой акулы?» Туманов тоже не отводил взгляда от огромной лодки и говорил с Берестовым в полголоса, словно опасался, что субмарина его услышит. Вместо ответа Гена медленно подошел к металлическому трапу и стал подниматься на борт. Каждый его шаг отдавался звоном железа, который отражался и усиливался сводами каменного ангара. Как загипнотизированный он подошел к ограждению рубки и, приложив ладони к холодной поверхности, закрыл глаза. Туманов и Назаров, стоя внизу, с интересом наблюдали за странными манипуляциями Берестова. «Что тут у вас?» — почти шепотом спросил, словно выросший из-под земли Шангин. В следующую секунду Гена с криком отпрянул назад и схватился за голову. Все трое наблюдавших бросились к нему. «Ты как, Гена?» — первым до Берестова добрался Ярослав. «Голова болит!» — прокряхтел Гена. «Алексеич, будет лучше, если я пойду туда один!» «Ну уж нет!» — возразил Туманов. «Одного я тебя не отпущу!» «Что ты почувствовал?» Нетерпение Шангина можно было понять. Несколько лет назад он пристально изучал феномен Геннадия Берестова, но его способность проникать в четвертое измерение так и не удалось разгадать. «Федорыч, там просто бездна! Мой мозг чуть не закипел!» Шангин с Тумановым переглянулись с тревогой в глазах. «О чем это он?» Назаров перекидывал непонимающий взгляд с одного собеседника на другого. «Там всего-то 7 отсеков». «7 отсеков там было, пока она не пропала. А теперь...» «Мы о ней ничего не знаем». Туманов положил руку на плечо Геннадия и, глядя тому в глаза, спросил. «Может, завтра пойдем?» «Нет, Алексеич, я в порядке. Показывай уже, где тут вход». Туманов вопросительно посмотрел на Назарова. «Вот сюда проходите». Все четверо вошли в ограждение рубки и увидели открытый люк с лестницей, ведущей вертикально вниз. «Спуститесь по лестнице и сразу попадете в центральный пост. Это 3-й отсек. В сторону носа будет жилой отсек, а за ним торпедный, он же первый. А в сторону кормы — реактивный, охлаждающий, турбинный и, наконец, кормовой отсек, он же последний, 7-й. Вот как-то так». Все дружно заглянули в темный железный колодец. Назаров щелкнул кнопкой фонарика, и луч осветил стальные скобы, ровным рядом уходящие вниз. Повисла пауза. Каждый пытался представить, что же за опасность таится в чреве этой странной субмарины, и что могло случиться с 2 досмотровыми группами. «Гена, я иду первым, ты за мной. Держимся вместе. И ни в коем случае не теряем друг друга из виду». Туманов нацепил налобный фонарь и, снабдив точно таким же напарника, полез по скобам вниз. Как только он коснулся пола центрального отсека, Геннадий последовал за ним по железной лестнице. Ярослав попытался включить освещение, но оно ожидаемо не работало. Два луча медленно скользили по элементам техногенного интерьера главного отсека субмарины, выхватывая из тьмы признаки катастрофы, которая должна была закончиться гибелью боевого корабля. Но чей-то злой гений возродил из пепла эту машину для убийства и словно дал ей второй шанс выполнить свое предназначение, но забыл или не захотел прибраться. На полу валялись карандаши, блокноты, фуражки, измерительные приборы, а на одном из треснувших экранов виднелись следы запекшейся крови. «Не слабо их приложило», — Гена говорил шепотом. Сама атмосфера этого места внушала трепет. Круги света от наблюдательных фонарей выхватывали все новые тревожные детали. Вот чьи-то разбитые очки на клавиатуре. Чуть правее со стола свисает шланг индивидуального дыхательного аппарата. Под ним, на полу, сверкнули осколки стекла. «Куда пойдем, Алексеич?» Гена перевел взгляд на Туманова, ослепив того ярким светом. Ярослав прищурился и, загородив луч рукой, снял свой фонарь с головы. «Давай за мной в жилой отсек!» Стеклянная крошка противно захрустела под подошвами мужчин, которые медленно пробирались к открытому люку переборки. Туманов, припоминая наставления Назарова, аккуратно перешагнул Коммингс и, осмотревшись в новом помещении, призывно махнул своему спутнику, который сразу же поставил ногу на полукруглый порог люка. «Гена, их надо обязательно перешагивать. Наступать нельзя. У подводников это закон». Берестов заметно смутился, словно гость, который натоптал в доме. Затем ловко нырнул в люк и замер, всматриваясь в узкий темный коридор жилого отсека. Череда распахнутых дверей по обеим сторонам коридора внушала беспокойство. «Куда они все могли подеваться из подводной лодки-то?» — тихо пробормотал Ярослав, направляя фонарь в первую каюту. Луч высветил такой же беспорядок, как в предыдущем отсеке. «Алексеич, а может, их на корабле вывезли?» «Ну а наши-то куда пропали?» «Две группы досмотра!» Туманов шагнул к следующей каюте и на секунду осветил казавшийся бесконечным темный коридор отсека. Но то, что произошло в этот момент, заставило мужчин замереть на месте. Нечто жуткое буквально ломанулось из каюты справа в распахнутую дверь напротив. Создалось впечатление, что существо запаниковало, почуяв приближение посторонних, и шумом проскочило через узкий коридор, на долю секунды засветившись в луче фонаря. Но этого мгновения хватило, чтобы его образ навсегда впечатался в память Туманова и Гены. «Это что такое было?» Берестов рефлекторно схватил Туманова за предплечье, и Ярослав почувствовал, как тот напуган. «Наверное, кто-то из команды досмотра», — как можно спокойнее прошептал Ярослав. Ему очень не хотелось, чтобы Гена запаниковал. Все-таки человек с неустойчивой психикой, и как он может повести себя в нестандартной ситуации, Туманов не знал. Именно поэтому он не стал рассказывать своему спутнику всех подробностей про найденную субмарину. «Да это даже не человек был, Алексеич!» — свистящим от страха шепотом выдавил Берестов. «Эта тварь мне теперь по ночам сниться будет!» «Да ладно тебе, Ген! Это просто в темноте так показалось, игра света и тени!» Туманов пытался демонстрировать спокойствие, при том, что его рука медленно потянулась во внутренний карман пиджака, где ждал своего часа увесистый Макаров. Ладонь ухватила пистолет, а большой палец снял его с предохранителя. Ярослав не стал его выхватывать, чтобы окончательно не доконать Гену, но оружие за пазухой придавало уверенности. «Эй, кто здесь? Я капитан госбезопасности Туманов. Сколько вас в каюте?» Гена вздрогнул от того, как Ярослав громко и неожиданно разорвал тишину отсека своим голосом. «Хорош, Алексеич!» — прохрипел он испуганно. «Ты сейчас опять эту хрень вызовешь! Я и так чуть штаны не наделал!» Два луча не выпускали из фокуса распахнутую дверь, за которой скрылось странное существо. В отсеке повисла могильная тишина. На полу у входа валялись какие-то бумаги. Вдруг листы затрепыхались. Один из них подлетел и с шелестом юркнул в каюту. Дверь скрипнула, и Туманов почувствовал движение воздуха. Сквозняк на подводной лодке? Как такое может быть? Ярослав медленно двинулся к двери. Гена зашагал следом, продолжая судорожно сжимать его руку. Когда пара лучей проникли в проем двери, Туманов аж присвистнул. Фонари вместо каюты осветили тоннель, который уходил куда-то в темную даль. Туманов был явно озадачен, ведь снаружи субмарина имела вполне себе ограниченную форму, а тут тоннель, который явно уходит за пределы левого борта. Да не просто уходит, а, судя по всему, имеет протяженность не менее 50 метров. Получается, что каменные стены подземного пирса для этого прохода тоже не являлись преградой. «Вот! А я что говорил, Алексеич?» возбужденно зашептал Берестов прямо в ухо Туманову. «Непростая нам попалась лодочка, ой, непростая!» «Ты как себя чувствуешь, Ген?» «Нормально, командир. Таблетки с утра принял, причем двойную дозу. В общем, на подвиги готов». Туманов ухмыльнулся и шагнул в тоннель. Ген последовал за ним. «Но, положа руку на сердце, Алексеич, если бы я не умел нырять в четвертое измерение, то дальше с тобой не пошел бы». «Я все не возьму в толк, как ты это делаешь, Ген?» Тихо переговариваясь, мужчины медленно продвигались по странному тоннелю, само существование которого противоречило всем законам физики. «Все очень просто. Вы все живете в трех измерениях — длина, ширина и высота. А я сразу в четырех. Вот ты сейчас идешь вперед, используя длину, но стоит тебе сделать шаг в сторону либо подпрыгнуть, как ты перейдешь в другое измерение — ширину или высоту. Вот так же и мне нужно лишь сделать шаг в нужном направлении, и я оказываюсь в четвертом измерении, которое вы все не видите». По стенам тоннеля тянулись какие-то коммуникации. Не то гофрированные кабели, не то трубы. Некоторые из них явно что-то проталкивали внутри себя, словно кишки, по которым скользили комки пищи. Там, где ткани натягивались особенно сильно и становились полупрозрачными, можно было разглядеть что-то вроде кровеносных сосудов. Кое-где сквозь гофрированные стенки кишок сочилась вонючая жижа и собиралась в черные скользкие лужицы, которые приходилось аккуратно перешагивать, чтобы не вляпаться в смердящую гадость. По потолку довольно просторного тоннеля странными узорами расползалась, судя по всему, коробка вентиляции, сквозь решетчатые жабры которых с шумом всасывался воздух. Материал стен тоннеля напоминал мел, но был более прочным и не пачкался. Метров через 100 шахта резко свернула вправо и уперлась в тяжелую дверь, как в бомбоубежищах. Туманов с трудом повернул колесо, отводящее массивный засов, и медленно открыл ее. Снаружи по глазам ударил ослепительный белый свет. Мужчины замерли в замешательстве. И лишь когда органы зрения адаптировались к яркому свету, они смогли разглядеть открывшуюся перед ними картину. А картина была впечатляющей. Огромный ярко освещенный ангар был уставлен прозрачными колбами, заполненными какой-то прозрачной жидкостью. Колбы, раза в два выше человеческого роста, шли ровными рядами вдаль, докуда хватало зрения. Ни конца, ни края этому ангару не было видно. Но самым ужасным было то, что в некоторых колбах находились человеческие тела, над которыми явно проводились эксперименты. Невозможно было понять, живы они или нет. Вероятно, все они находились в каком-то анабиозе, тем более что от каждого тела тянулись трубки, уходящие куда-то вверх. Должно быть, в некий блок управления, который накрывал собой каждую колбу и подмигивал десятками лампочек. Тела не шевелились, и все это выглядело очень зловеще. «Хитрить, Мадрид! Алексеич, куда это мы забрели с тобой?» Туманов наконец вынул пистолет и медленно подошел к ближайшей колбе. Гена старался не отставать. Ярослав осторожно притронулся ладонью к прохладному стеклу, за которым словно в невесомости зависло тело. «Смотри, тут его фотография!» Ген ткнул пальцем в монитор на колбе, где одна за другой сменялись картинки, изображавшие подопытного в разных ракурсах. Вот он в полный рост лежит с закрытыми глазами в форме американского моряка. Затем его лицо крупным планом, потом его документы, личные вещи. Видимо, тот, кто это сделал, был очень скрупулезным. Каждая картинка сопровождалась надписями на незнакомом языке. Дальше пошли схематические изображения тех манипуляций, что с ними проделывались, с подробными пояснениями, которых ни Туманов, ни Берестов, естественно, понять не могли. Тысячи прозрачных цилиндров с телами, погруженными в жидкость, заполняли бесконечный ангар ровными рядами. Белый сияющий пол и потолок создавали иллюзию открытого безграничного пространства, словно находишься в некоем светящемся облаке и совершенно перестаешь понимать, где тут верх, а где низ. И лишь только мириады фотографий на мониторах синхронно мелькают в абсолютной тишине жуткого помещения. Мужчины смотрели на эту картину, как зачарованные. В эту секунду за их спинами что-то резко зашипело и шарахнуло так, словно машина на приличной скорости влетела в бетонный забор. При этом в ангаре погас свет. Туманов резко развернулся и, выставив пистолет, включил свой фонарь. А Гена, присев от неожиданности, и сначала заорал, а потом громко выругался. «Твою ж налево! Похоже, мышеловка захлопнулась!» Подбежав к люку в белой стене, Гена попробовал его открыть, но с этой стороны у него не было никаких зацепок. Он был совершенно плоским и неприступным. «Все, замуровали демоны!» Гена с выпученными глазами медленно повернулся к Туманову. «Теперь нас с тобой упакуют вот в такую банку, зальют рассолом, как этих морячков, и поставят тут на консервацию. Чего делать-то будем, Алексеич?» В голосе Берестова чувствовались нотки отчаяния. «Не знаю, Ген. Пошли вдоль стены, может, чего найдем?» Теперь окружающая обстановка стала еще более зловещей. В абсолютной темноте лишь тускло подсвечивались колбы с телами. Может, какая-то автоматика, может, и чья-то рука захлопнула люк и отключила свет вместе с мониторами. «Блин, теперь совсем хреново!» зашептал Берестов прямо в ухо Туманову. «Как ночью на кладбище, только покойники все снаружи, а не в могилах!» «А может, они и не покойники вовсе, Ген? Может, под наркозом они?» «Хорош, Алексеич, так еще страшнее! Ты видел, как их изуродовали? Все органы не к своим местам пришили, а если сейчас они проснутся? Меня точно Кондратий хватит! А коли я тут помру, то и ты не выберешь...» Берестов не успел закончить фразу, как откуда-то раздался голос. «Эй, люди! Есть тут кто? Помогите!» Гена схватился за сердце и пересохшим горлом только и смог медленно прошептать. «Мама!» Туманов направил фонарь вперед и подхватил за пояс обмякшего Берестова. «Гена, держись, это наши! Давай к ним!» Берестов извлек из кармана какой-то бутылек и, отхлебнув немного, пришел в себя. Фонарь Туманова высветил проем в стене, вдоль которого они шли. Ярослав сразу юркнул туда, а Гена засеменил за ним. Луч фонаря забегал по белым стенам коридора, в который попали Туманов с Геной. «Эй, есть тут кто? Ребята, вы где?» Туманов был уверен, что именно из этого места раздавались призывы о помощи. «Мы тут! Помогите нам!» Как показалось, Ярославу голос исходил прямо из стены. Направив фонарь на голос, он увидел торчащую из узкой прорези в стене руку. Туманов подбежал поближе и заглянул в прорезь. Она рассекала стену от пола до потолка и была шириной с кулак. Ни один, даже самый худой человек не смог бы через нее протиснуться. Через нее он увидел двоих парней без одежды, ютившихся в тесной комнате. «Вы кто, ребят?» Туманов пытался повнимательнее рассмотреть комнату, в которой находились парни. «Мы досмотровая группа, нас двое осталось. А вы как тут оказались?» «Я капитан Туманов, госбезопасность. Где тут дверь? Как к вам пробраться?» «Вот эта щель и есть дверь. Больше тут ничего нет. Только белые стены и потолок». «А как же вы туда попали-то? Эти твари как-то раздвигают прорезь и входят сюда. Без них не выйти. Стены толстые и очень прочные. Мы пробовали расковырять, все бесполезно. Товарищ капитан, у вас граната с собой есть, чтобы проход пошире проделать?» «У меня есть кое-что получше гранаты». Туманов повернул голову к Берестову и хитро подмигнул. Гена все понял без слов. Он подхватил капитана под локоть и, сделав шаг в сторону, утянул того за собой. Через секунду оба появились внутри помещения, где томились узники. Для стороннего наблюдателя создавалось впечатление, что они как бы вышли из некой ширмы, которой, естественно, не было и в помине. Увидев такой эффектный трюк, пленники отшатнулись от капитана, как от нечистой силы, и, раскрыв рты, замерли. «Почему вас только двое?» — нарушил тишину Туманов. «Так эти твари нас отсюда по одному забирают для своих опытов», — прикрывая наготу, какой-то тряпкой начал пояснять один из парней. «Я мичман Максимов, а это матрос Лопатин. Нас тут много было. И первая досмотровая группа, и мы, даже американских моряков застали. А потом вот двое остались. Думали, уже хана тут нам придет, но ваши голоса услышали. А как сюда попали, я имею в виду в эту комнату? Когда первую группу искать пошли, то нарвались на одну из этих тварей. Она слепила нас яркой вспышкой и, видимо, усыпила как-то. В общем, очнулись уже тут». В эту секунду за стеной в районе прорези что-то противно застрекотало. «Это они!» Мичман испуганно попятился, указывая пальцем на расширяющуюся прорезь в стене. «Они приходят, когда свет отключается. Сейчас одного заберут». Голос моряка дрожал от страха. Тем временем стена словно отъезжала в сторону, открывая проход жуткому обитателю этого странного места. «Да вот еще! Прям заберет, как же!» Гена как-то приосанился и совершенно перестал бояться. В его облике проявился какой-то праведный гнев. Он быстро подошел к мичману и резко толкнул его в грудь. Тот полетел на пол, но своей цели не достиг, растворившись в воздухе буквально в паре сантиметров от пола. Через мгновение такой же фокус Гена проделал со вторым матросом. Самоуверенный взгляд бледного монстра сменился на удивленный. Он явно не ожидал такого поворота. Прорезь в тени еще не разъехалась на достаточную ширину, чтобы позволить крупному существу пройти в комнату. Поэтому оно стояло и, открыв рот, наблюдало за совершенно немыслимыми для него манипуляциями Гены. Отправив четвертое измерение капитана Туманова, Гена повернулся к озадаченному пришельцу. Бледная тварь представляла из себя что-то среднее между человеком и насекомым. Очень длинные и сильные передние конечности упирались в пол. По-видимому, она использовала их как ноги и как руки в зависимости от обстоятельств. Длинные пальцы заканчивались хищными когтями, которые медленно корябали поверхность, оставляя в прочном материале борозды. Удивление на его морде сменилось на злость. Ему явно не понравилось происходящее. «Ну что, падла!» — усмехнулся Берестов. «Хрен тебе вместо добычи!» Гена скрутил смачный кукиш и рывком продемонстрировал его взбешенному монстру. Тот взревел, распахнув пасть, в которую поместилось бы сразу три головы Берестова, и, выпустив когти на задних лапах, оттолкнулся ими так, что от пола полетела пыль со щебнем. Тварь со всей яростью сиганула на последнего оставшегося в комнате человека и через мгновение разорвала бы его в клочья. Но Гена, продолжая показывать фигу летящему на него пришельцу, сделал шаг в сторону и растворился в воздухе. 16 июля 1987 года. Кабинет Самарина. Затем Берестов, используя преимущество четвертого измерения, вывел нас в свой стационар в Ильичевске. К сожалению, спасти удалось только двух наших моряков, товарищ майор. Туманов закончил доклад и посмотрел на шефа. «А что с остальными? Как думаете?» Самарин откинулся на спинке кресла. «Остальные, если и остались живы, то это навряд ли можно классифицировать как жизнь», — взял слово Шангин. «То, что Ярослав увидел в тех колбах, соответствует состоянию матроса Майка Хатчинсона, которого обнаружили на борту субмарины. Его фотографии вы видели, и плюс к тому я провел исследование его головного мозга. Там все стерто, вся память. Он скорее овощ, чем человек». «Ясно. А по субмарине что предлагаете? Отдать ее ведь мы не можем. Это какой-то ящик Пандоры. И взорвать тоже нельзя. Там реактор». «Предлагаю заварить все люки и пускай стоит в подземном доке под охраной до лучших времен», — развел руками Шангин, как бы давая понять, что другого выхода-то и нет. «Когда-нибудь наши технологии достигнут нужного уровня, и мы сможем разобраться с этой проблемой, а может даже извлечь из нее выгоду». Эксперт перевел взгляд на Туманова. Тот покачал головой в знак согласия, а про себя подумал. «Сколько уже подобных загадочных объектов стоят законсервированными по всей стране и ждут своего часа?» На этом дело о секретной субмарине «Балтимор» было официально закрыто.